Глава 19. «Что вам нужно?» Стараюсь сохранять спокойствие и не показывать, что напугана до дрожи. У меня действительно поджилки трясутся, и в венах стынет кровь от понимания того, что сейчас произойдет что-то жуткое. «Говорим же!» — с каким-то нездоровым блеском в глазах отвечает Диана. «Травить мышей будем!» Я слышу, как меня обходят со всех сторон, заключая в кольцо. Пульс учащается, а мозг работает на полную мощность, думая, как выбраться из этой ситуации. Медленно поднимаюсь на ноги и смотрю в глаза зачинщицы, боковым зрением наблюдая за действиями ее подружек. Кожа, ощущаю их колючие, словно жало взгляды. Атмосфера в помещении сгущается. Все вокруг пропитано агрессией. Они решительно настроены закончить то, что не удалось в коридоре. Мне не приходилось драться, но я понимаю, что одна против них ничего не смогу сделать. Единственным разумным выходом остается кричать и звать на помощь, но вряд ли меня кто-то услышит в закрытом зале. И группа этих хищниц, возомнивших себя хозяйками жизни, прекрасно осознает, что сейчас вряд ли кто-то придет ко мне на помощь. Удобный момент они выбрали. Парни в душе и не услышат ни звука, доносящегося отсюда, а тренерская находится в другой стороне. Поэтому к тому моменту, когда хоть кто-то найдет меня, они уже сделают задуманное. Мне же остается надеяться лишь на то, что нам удастся выстроить диалог и решить эту проблему мирным путем. «Девочки, мне показалось, или эта мышь что-то пищала про мозги?» Не отворачиваясь от меня, спрашивает рыжая. «Так, может, препарируем ее и посмотрим, что в черепной коробке у этого грызуна?» Предлагает ее блондинистая подружка, а у меня волосы на коже встают дыбом. «Тебе не кажется, что привлекать к разборкам посторонних — это изначально расписаться в собственной беспомощности?» Смотрю на нее, осознавая, что с этой ненормальной провокация не сработает, а если и сработает, то в обратном направлении. «Кто-то слишком много болтает!» Чувствую, как у меня из рук вырывают рюкзак. «Эй, верните обратно!» Оборачиваюсь, стараясь отыскать того, кто это сделал, но болельщицы лишь плотнее встают друг к другу. «А от нее слишком много шума. Ненавижу, писк!» — говорит кто-то из змеюк подружек, и в следующий миг мне заламывают за спину руки и связывают их. «Вы совсем рехнулись!» Не успеваю ничего сказать, как мои щеки сжимают и засовывают в рот какую-то тряпку, а затем просовывают мне между челюстями другую и завязывают на затылке да так плотно, что из меня вырывается лишь мычание. «Ну вот», — комментирует кто-то, — «так лучше, а то достало болтать». Я впадаю в панику, когда меня толкают куда-то вниз по ступенькам. «Смотрите, она сейчас обделается от страха», — раздается чей-то смех. «У меня кровь в ушах шумит так сильно, что, кажется, я не выдержу, и виски лопнут от перенапряжения. Они толкают меня дальше, пока не запихивают в какое-то помещение». Судя по запаху резины, это подсобка со снаряжением. Одна из девиц пихает меня в плечо, и я падаю на что-то мягкое. «Ты нам не нравишься», — шипит рыжая. «Нельзя входить в чужой дом с ноги». Слышу ее голос и вижу темный силуэт, который угадывается лишь благодаря тускло падающему из зала свету. Чувствую, как меня связывают, так что колени оказываются прижаты к груди, а потом на глаза надевают повязку. Меня буквально парализует от страха, потому что я оказываюсь беспомощной, и в таком положении они могут делать со мной все, что угодно. «Предлагаю тебе посидеть тут и подумать о своем поведении», — раздается прямо над ухом шепот рыжий. «До сих пор не понимаю, как Филу не стрёмно рядом с тобой тереться. Ты же мышь. А знаешь, держись от него подальше, или все это покажется только цветочками». Выплевывает она, и я слышу топот ног, а дальше скрип дверных петель. Меня засасывает абсолютная тьма. Тело сковано не только веревками, но и всепоглощающим ужасом. Я стараюсь двинуться с места, но лишь неловко заваливаюсь на бок. Я ерзаю на месте, надеясь хоть как-то исправить положение, но лишь выдыхаюсь и понимаю, что мне остается только ждать. В конце концов, мама поднимет тревогу, и меня найдут. Я не знаю, сколько мне приходится лежать, по ощущениям, целую вечность. И, наверное, я даже засыпаю, потому что мне кажется, будто меня кто-то трогает в этой тьме. Меня кто-то гладит по голове и щекам, и в ноздри забивается знакомый запах, такой, что я не в силах идентифицировать, но он напоминает мне сводного. Окончательно я просыпаюсь только когда слышу: «Твою мать, Тая!» — раздается голос Фила. Он подходит ближе и стягивает повязку с моих глаз, а потом развязывает веревки. «Что случилось?» В его голосе настоящая растерянность. «Кажется, усмехаюсь, я завела настоящих друзей», разминаю шею и затекшие мышцы. «Кто это сделал?» — свирепеет он. «Скажи, кто это сделал, и я размажу эту тварь!» «Лёш!» Осторожно поднимаюсь на ноги и кривлюсь от боли, когда затекшие мышцы простреливает. «Спасибо тебе!» Прижимаюсь щекой к его широкой груди и чувствую облегчение от того, что все позади. Филимонов замирает, а затем осторожно обнимает меня в ответ. «Больше ты не останешься без присмотра!» Хрипло говорит он. «Я это так не оставлю!» Когда мы выходим в холл, я вижу сводного, развалившегося на диване и весело смеющегося со своими друзьями. Рядом с ним ожидаемо трется Кристина. При виде меня на ее лице появляется испуг. Я смотрю на нее пристально и жду дальнейшей реакции. Но она берет себя в руки и просто запрыгивает на коленки к мерзкому хаму Вадиму, который, я уверена, прекрасно знал о проделке своей подружки. «Ну, наконец-то!» Увидев меня, скидывает с коленей девицу и поднимается на ноги Вадим. «Сколько тебя еще можно ждать?» — спрашивает он раздраженно. Леха лишь играет желваками в ответ на его заявление. Он молча провожает нас до машины и, посадив меня в салон, наклоняется ко мне и долго-долго смотрит в глаза. А потом внезапно прижимается губами к моим. «Больше я не дам тебя в обиду», — бросает он и закрывает дверь. А я чувствую на себе пристальный взгляд сводного. Оборачиваюсь к нему, но ничего не говорю, думая, что самое плохое позади. Но оказывается, травля только начинается.